Глава 22. Когда приехали на место, Рикардо первым выскочил из машины и засеменил в сторону ближайшего жилого блока. Он был готов начать отливать прямо на площади, однако босс за такие фокусы мог запросто отстрелить хозяйство, поэтому был смысл потерпеть. Заскочив в коридорчик, Рикардо на мгновение замер, стараясь унять нестерпимую резь, а затем постучал в одну из дверей, из-под которой выбивалась полоска света. «Кто это?» – спросил женский голос. «Откройте, это администрация». «Идите нахрен, администрация! У меня все оплачено на 3 дня вперед!» «Все, да не все!» Из последних сил возразил Рикардо и с тоской посмотрел на коврик. «Нет, этот вариант не годился». «Не откроете, отключим сортир». «Да я ему сейчас башку снесу», пообещал мужской бас, после чего скрипнули пружины старого матраса, по полу прошлепали босые ноги, щелкнул замок, и Рикардо постарался тотчас прошмыгнуть в комнату, как бродячий кот. Когда же мужчина попытался задержать его, ему в лоб уперся пистолетный ствол. Рикардо очень близко видел округлившиеся глаза мужчины и возникающий, будто всплывая из глубины, ужас. В другой раз он бы насладился этой картиной, но не теперь. «Вы не стреляйте, прошу вас», – попросил жилец. «У нас есть деньги, мы все вам отдадим». «Не у нас, Браун, а у меня», – заметила полуодетая женщина не первой молодости. «Но не с собой, мистер. Наличных у меня нет, если что». «Но ты же можешь сбегать в главный офис и снять в терминале», – в отчаянии воскликнул мужчина. Рикардо в исступлении отшвырнул его и прорвался, наконец, в заветную кабинку. Вода в туалете журчала 2 минуты, и когда все закончилось, Рикардо снова появился в комнате с блаженной улыбкой на лице. «Ну вот и все, а вы-то скандалили», – сказал он жильцам. «И это все?» – спросил мужчина. «Я же вам говорил, административная проверка работы сортиров», – сказал Рикардо, застегивая штаны. «Последнее время было много наездов, типа «не смывает», «то да сё». Теперь вижу, что порядок». Когда он вернулся на площадь, где все еще было достаточно зевак, теплый уже перетирал что-то со старшим копом, а Трой стоял чуть в стороне с кофром, в котором держал короткоствольную винтовку с множеством приспособлений, о которых Рикардо даже не слышал. «Что тут у вас в чемодане?» – строго спросил подошедший к Трою коп, совсем еще молодой и желавший поскорее сделать карьеру. «Оружие, братец, настоящее оружие для взрослых дядей, на которое у меня имеется разрешение». Насмешливый тон смутил полицейского, но он решил быть последовательным. «Предъявите оружие и разрешение на него, сэр. Это необходимо». Трой открыл кофр и даже подсветил ответственному полицейскому маленьким фонарем, пока тот рассматривал уложенную в футляр винтовку и приложенный к ней разрешительный документ. Молодого полицейского поразил и сам вид оружия, и бланк разрешения, выдававшийся в органах самого высокого уровня. И копу казалось странным, что подобное разрешение могли получить представители криминального мира. Он был еще слишком наивен. Между тем, Теплый продолжал разговаривать с лейтенантом, который был из другого района, поэтому опасался, что располагающий тон этого бандита является лишь приманкой службы собственной безопасности. «Командир, у меня хорошие знакомые в полиции. Если хочешь, тебе позвонят и все объяснят». «Нет-нет, сэр, я не могу вас допустить к расследованию, и это против правил». «Да не нужно мне твое расследование, дружок», – начал выходить из себя Теплый. «Дай нам прошвырнуться по мотелю. Мы же тебе большую помощь окажем. Типа как клевые граждане, в смысле активисты. И потом мы можем оказать и другую посильную помощь». И Теплый похлопал себя по карману. «Знаем мы вашу помощь. Плавали», – скривился лейтенант. Потом выскочит пара из задержки и руки заломают». «Командир!» – произнес теплый доверительным голосом и огляделся. «А давай я заброшу помощь в карман тому птенцу, а ты потом извлечешь в безопасном месте». Лейтенант думал недолго. Этот вариант выглядел действительно безопасным. «Ну хорошо, где-то 5», – сказал он. 5 и 2 буквы «О», – уточнил бандит. «Так точно». «Заметано. Я пошел забрасывать, а ты следи. Потом сразу дашь разрешение. Договорились?» «Ты иди давай», – отмахнулся лейтенант, чтобы не быть пойманным на очевидной логике получения взятки. Теплый еще хорошо помнил мастерство юности, поэтому без труда забросил деньги в карман кителя молодого полицейского. Старший в ответ коротко кивнул, и Теплый сказал, обращаясь к Трою. «Дело сделано, можешь начинать. Кого возьмешь для обхода?» «Барнье звонили», – сообщил тот вместо ответа. «Рыжие? И чего нашли?» «Похоже, тут ихнего человека завалили». Трой с Теплым одновременно покосились на стоявшую неподалеку скорую помощь. «Он должен был работать с хорошим прибором, а значит, в памяти должны остаться файлы разведки». «Сейчас копа озадачу». Теплый снова подошел к лейтенанту, и тот напрягся. «Чего еще?» «Взглянуть на машинку, что при нем нашли». Лейтенант вздохнул и направился к полицейскому автомобилю. Теплый и Трой пошли следом. Лейтенант взял с переднего сиденья сканофотометр и спросил. «Как пользоваться, знаете?» «Разберемся», – сказал Трой, забирая прибор, и, отойдя на пару шагов, включил его. Теплый встал рядом. «Ну, и чего там? Есть чего?» «Вот». «И чего это?» «Затемненные номера. А вот это последний файл. И на нем...» Трой взглянул на корпус мотеля. «Я думаю, вот он, этот номер». Чтобы быть уверенным, Трой включил режим считывания. Однако теперь цели на полу, предположительно под кроватью, не оказалось. Но она была отчетливо заметна в другом затемненном номере. «Похоже, мы его видим, Джон». «Это он?» «А больше некому». «Вали его, Трой! Просто вали!» «А копы?» «Вали его! От копов я отмажу!»